Глава 9. Шинигами. Как только я оказался внутри пещеры, ко мне сразу же вернулась возможность управления своим телом. Даже пришлось несколько раз попрыгать на месте, чтобы убедиться в этом. И вот что это сейчас было? Я даже толком не понимаю, каким образом тут оказался. Вроде бы помнил, как шел сюда, но при этом все как в тумане было. А сейчас я стоял посреди зала, в котором царил полумрак, и слышал звуки падающих капель воды, которые смешивались с каким-то неприятным шарканьем. Но никаких мобов или любых других признаков жизни пока что видно не было. «Эхей, тут есть кто-нибудь?» В ответ послышалось глухое эхо. Я попробовал вернуться обратно и выйти из данжа, но тут же натолкнулся на невидимую преграду, после чего всплыло системное сообщение. «Вы не можете покинуть данж до его завершения. У вас только два пути – одолеть шинигами или погибнуть». «Здрасте, приехали. Судя по тому, что мне говорили, мобы отреспаунтятся только через 1,5 недели, а, следовательно, тут не от кого умирать и некого убивать. С другой стороны, я точно слышал какое-то то ли шарканье, то ли шаги. Это раз. И кто-то затащил меня сюда. Это два. Значит, выходит, что и в нерабочее время шинигами бодрствуют и занимаются своими делами. Ну, тогда все просто. Надо идти и проверять. Ну, а там как карта ляжет». Я скользнул взглядом по панели и убедился в том, что все кнопки призыва активны. Следовательно, я могу призвать всех трех древних. Осталось только понять, стоит ли с этим спешить. Так, думаем. В качестве боевой силы они мне вряд ли тут понадобятся. Если тут будет сам Шинигами, то мы его даже вчетвером не осилим. Если же не будет никого, то зачем мне тащить сюда кого-то еще? Так что лучше я тут один поброжу. Может быть, тоже какого-то замурованного короля найду. А он в качестве благодарности отдаст мне в жены свою дочку и пол царства в придачу. Неожиданно позади меня послышалась какая-то возня. И в следующее мгновение рядом появились Листозар, Флинт, Жак и Рита с Тисой. Да, походу придется таки проходить данж в компании. Только вот почему Дир с Тальком не появляются? Армию ждут, что ли? — Стас, ты зачем сюда пошел? — возмущенно спросил Арчиха, оглядываясь по сторонам. — И как мы вообще внутрь попали? Он же вроде закрыт. Меня позвал голос. Вас, как понимаю, тоже. «Не было никакого голоса», — ответила Рита, доставая оружие. «Мы за тобой пошли». «Весело. А остальные где?» Все начали переглядываться. «Вообще-то я шел последним», — заметил Жак, уже по привычке настраивая камеру. «Тальк с Диром тоже должны были оказаться тут». «Интересно получается. Мало того, что я единственный, кого сюда позвал голос, к тому же есть те, кого сюда не пустили». Хотя вполне может оказаться, что их забросило в какую-то другую часть данжа. В любом случае, план от этого не меняется. Хотя теперь появился вариант поубивать друг друга. «Флинт, ты можешь разведать, что там впереди?» — попросил я Арахнида. «Я какие-то шаркающие звуки слышу. Надо проверить, что нас дальше ждет». Вместо ответа паук, до этого момента сидевший на плече у Жака, спрыгнул на пол и тут же исчез. «Листозар, есть мысли по поводу того, как мы вообще тут оказались?» «Ни малейшего», — мрачно ответил он. «На нашей планете тоже достаточно много данжей, но их можно посещать исключительно по графику». «И у нас также», — добавила Тиса. «И как нам отсюда выбраться?» «По идее, мы можем убить друг друга», — предложил я. «Тогда кто-то один останется тут». «Не обязательно. Если всех убьет Листозар, то я, оказавшись снаружи, могу призвать его к себе». «Тоже верно». Мы еще немного пообсуждали этот вариант и решили воспользоваться им, если выяснится, что выбора совсем нет. Поэтому сначала надо было дождаться информации, которую соберет наш разведчик. Флинт показался минут через 20. К этому времени мы уже расположились на полу недалеко от выхода из данжа. Мы с Ритой рубились в карты, а Жак брал интервью у Листозара и Тисы касательно жизни на их планетах. «В общем, ситуация такая», — — доложил мне Арахнит после неожиданного появления. «Впереди 5 залов. В каждом из них от 5 до 15 элементалей. Сначала земляные, потом огненные, воздушные и водные. А в 5-м что?» «Дом какой-то стоит. Внутри никого нет». Я поднялся на ноги, потянулся и обратился к своей команде. «В любом случае, раз тут есть кого убивать, то почему бы нам не размяться?» «Верно», — согласился со мной синегалец. «Попробуем дойти до хозяина этой пещеры и побеседовать с ним, либо мы умрем, пытаясь». «Ребята, это какой-то бред», — остановила нас Рита. «Я когда с Лесей вчера разговаривала, многое про этот данж услышала, и там точно не шла речь ни о каких элементалях. Только гномы, черные дварфы, да призраки серых волков». «Интересно, каким образом в этот список последние затесались?» «А кто такая Леся?» — спросил Жак. «Леся — это Лиссандра, магиня леса, с которой я вчера соревновалась, просто соревновалась», — объяснила девушка под смешки остальных членов команды. «В общем-то, она из очень благородной и уважаемой семьи, так что давайте без ваших подколов». Я уже собирался подшутить насчет того, связана ли как-то их уважаемость с фразой «ты меня уважаешь», как у меня в голове снова зазвучал голос. «Вам нужно пройти все испытания в этом данже». Народ!» Моя команда продолжила самозабвенно подкалывать Риту, поэтому не обратила на меня никакого внимания. «Народ, мать вашу за ногу!» «Какую именно?» — сразу откликнулся Жак. «Что какую именно?» «Какую маму за ногу? А то у меня их 2. И одну я очень недолюбливаю, между прочим. Она биологическую маму из семьи увела, так что я всеми руками за...» «Ни хрена себе!» Синегалец настолько удивил меня своим ответом, что я на мгновение забыл про голос в голове. «А твой отец чего?» «Ну, он не особо расстроился и уже через 2 месяца женился на маминой младшей сестре». Жак явно засмущался и не особо хотел говорить на эту тему. «Ты чего кричал-то?» «Да, веселая у синегальца семейка, ничего не скажешь». Не кричал, а пытался обратить на себя внимание. Поправил я его, по-прежнему пытаясь выкинуть из головы сложные припятии его семейных взаимоотношений. В общем, я это... Снова голос слышал. «Поторопитесь. Вы должны успеть пройти испытание». Ну вот, снова. «Стас, может, ты с этой беготней слегка переутомился? И тебе надо просто немного отдохнуть?» Осторожно произнесла Тиса. «Нет тут никаких голосов. По крайней мере, ни я, ни остальные ребята ничего не слышали». Все присутствующие активно закивали, подтверждая слова девушки. «Тис, если бы ты мне это сказала 5 лет назад, я бы с тобой согласился. Более того, тут же добровольно пошел в психушку, так как разговор с фэнтезийной арчихой — это уже диагноз. Но в наше время удивляться голосам в голове по меньшей мере странно. Согласись?» «Может быть, может быть. Так чего он хотел-то?» «Чтобы мы прошли какое-то испытание». Думаю, он имеет в виду тех элементалей, которых видел Флинт в соседних залах. «А если это какая-то ловушка?» Тут же парировала Тиса. «Вы начинаете меня нервировать!» До этого спокойно звучавший глубокий голос резко повысился. «А ну быстро пошли проходить испытание, иначе я вам тут устрою веселую жизнь, особенно этой, зеленокожей!» «Да уж. Похоже, мы кого-то серьезно разозлили. Хотя понятно, кого. Если рассуждать логически, то сейчас со мной разговаривает сам хозяин пещеры, то есть Шинигами. Следовательно, действительно не совсем понятно, чего мы продолжаем тут толпиться. Так, Листозар, ты танкуешь. Остальные действуют по ситуации». «Понял», — бодрее всех произнес Жак. «А ты, друг мой, снимай наш бой со стороны и не подставляйся, хорошо?» Я решил отгородить синегальца от предстоящего сражения, так как вероятность его быстрой смерти была очень велика. А куда его потом забросит система, учитывая, что нас вообще не должно быть в этом данже, неизвестно. Но обижать парня не хотелось, поэтому я и подумал, что будет неплохо, если он заснимет наши действия со стороны. Мало ли, пригодится в будущем. На секунду мне даже показалось, что Жак понял мой замысел. Но потом он резко просветлел лицом и убежал искать хороший ракурс для съемки. Вот и чудненько. А теперь можно и за дело взяться. В первом зале нас действительно ожидало пятеро земляных элементалей. Каждый был под 2 метра ростом, с длинными, почти до пола руками, и словно собранный из красной глины. Элементали были 400-го уровня, что как бы само собой намекало, что нам надо быть поаккуратнее. «Как я уже говорил, ты танкуешь!» Я легонько подтолкнул дракона к первому мобу. «Вперед!» Но ближайший к нам противник, вместо того, чтобы терпеливо дожидаться своей участи, вдруг резко атаковал, причем всех одновременно. В каждого из присутствующих полетело ровно по одному здоровому булыжнику. Я уже на автомате использовал ледяную копию, после чего оказался за спиной элементаля. Серия ударов топорами, морозный вихрь. Получил удар каменным кулаком, который отнял у меня практически половину ХП. Следом еще серия ударов, подпитанная кольцом усиления, и первый моб начал разваливаться на куски. Все оказалось несколько проще, чем выглядело изначально. Но, посмотрев по сторонам, я понял, что картина не такая уж и радостная. Риту и Жака смело первой же атакой, и если могиня леса просто не успела среагировать, то синегальцу бы никакая защита не помогла. Слишком большая разница в уровнях. «Ничего, без паники», — обратился я ко всем. «Теперь мы знаем, что у них достаточно большая дистанция агро. Так что восстанавливаемся и готовимся к следующему залу. Флинт, ты можешь еще раз пробежаться и проверить, не изменилось ли чего?» Арахнит, который до этого момента бережно собирал остатки разбитой камеры синегальца, кивнул и резко пропал. Нам же оставалось надеяться, что Рита и Жак ждут нас на выходе из данжа. Через 10 минут Флинт вернулся и еще раз подтвердил, что в следующем зале нас будут ждать огненные элементали. А кто-нибудь вообще раньше дрался с такими? До меня наконец-то дошло, что надо бы сразу об этом спросить. Но, как оказалось, не я один встречаю таких мобов впервые. «Вообще-то я слышал, что элементали являются полуразумными существами», — задумчиво произнес Листозар. «Значит, надо попробовать поговорить с ними», — предложил я. «Вдруг именно в этом состоит наше испытание?» «Сделаю», — кивнул дракон и двинулся вперед. Но все пошло не по плану. Как только Листозар оказался в зоне видимости наших противников, те вновь моментально атаковали. И снова всех одновременно. Напротив каждого из нас появилось по 2 огненных элементаля, до боли похожих на джиннов из 3-х героев. По крайней мере, при получении какого-либо урона, вокруг них тоже появлялось огненное кольцо, которое давало ответочку противнику. Этой встречи не пережила Тисса. Собственно, она и для меня бы стала фатальной, если бы Листозар вовремя не пришел на помощь. «Так, братцы», — я обратился к дракону и Арахниду, — «что-то мне не по душе, что мы в каждом зале кого-то теряем. А следовательно, что? Правильно, нам нужна подмога». Я активировал кнопку призыва Феликса, и Ягуар уже через несколько секунд стоял рядом и с удивлением рассматривал окружающий нас антураж. «Стас, я думал, ты меня позовешь только во время прохождения пещеры Шинигами». Судя по голосу, Ягуар не был в претензии, а просто не совсем понимал, почему его так быстро вызвали обратно. «А мы ее и проходим», — ответил я, присев на пол для более ускоренного восстановления ХП. «Как? Ты же говорил, что...» «Что это будет через 1,5 недели». Но чей-то голос затащил меня сюда и сказал, что мне надо пройти испытание. Глаза Феликса резко расширились. «Это Шинигами!» «Да я догадался, не дурак. Вопрос только в том, чего он от нас хочет». «Как же, я даже не подготовился. Не знаю, что спросить». Признаться, я впервые видел Ягуара таким растерянным. Даже когда они с Салазаром выбрались из заварушки на планете драконов, тот был более спокоен и невозмутим. «Феликс, соберись!» Я привел его в чувство. «Впереди 2 зала с элементалями. Ты что-нибудь знаешь про них?» «А? все же немного растерянно произнес он. «Да, конечно, это полуразумные существа, которые атакуют природной стихией. Именно поэтому они так опасны». «Не понял, что в этом такого? Мы с Листозаром тоже вроде как атакуем природной стихией, и никто нас опасными не считает. Ну, по крайней мере, меня». «А ты вспомни, что случилось, когда ты выходил из себя», — напомнил мне Феликс. «Взять, к примеру, ту драку в Шуваловском парке, про которую ты рассказывал. Скольких ты окончательно убил без возможности возродиться?» «То есть?» — начал догадываться я. «Все верно. Если элементали искренне захотят нашей смерти, то убитые могут погибнуть окончательно». В пещере воцарилось гробовое молчание. «Что случилось?» — не понял нашей реакции Ягуар. «Рита, Тиса и Жак погибли в двух предыдущих залах», — мертвым голосом произнес я. До Феликса дошла наша реакция на его слова, но он лишь прыснул и отмахнулся. «Это данж! Не думаю, что сюда засунут агрессивно настроенных элементалей, так что риск смерти наших друзей чрезвычайно мал». И все же надо было вызвать кошака с самого начала. Если бы у меня сразу была эта информация, то никакого испытания я бы точно не стал проходить. Просто бы поубивали друг друга и оказались в ближайшей точке возрождения. Шинигами словно услышал мои мысли и произнес: «Твои друзья в порядке. Продолжай». Все, успокоились. Голос в голове сказал, что с ними все в порядке. Так что просто продолжаем прохождение данжа. «Ну, раз голос в голове сказал, то, конечно», — пробурчал Листозар и уже куда более осторожно направился в соседний зал. Мы же молча последовали за ним. Два следующих типа элементалей не преподнесли нам никаких сюрпризов, разве что они продолжали атаковать всех одновременно. Так что даже учитывая наличие трех древних у меня в команде, я все равно каждый раз получал по шапке. Сейчас же мы, наконец, добрались до пятого зала и встали напротив дома, в котором не ощущалось ни малейшего признака жизни. «Ну что, кто пойдет проверять домик?» — спросил я свою команду. «Чур не я». Древние непонимающе посмотрели в мою сторону, после чего Листозар сделал шаг вперед. «Не советую без разрешения заходить ко мне в гости, ящер». С крыши дома показалась тигриная морда с яркими желтыми глазами и изумрудными зрачками. «Шинигами!» — воскликнул Феликс и тут же склонил голову. Тот лениво посмотрел на Ягуара, после чего снова перевел взгляд на нас. «Остальные чего? Не будут соблюдать элементарные правила приличия? Перед вами все-таки бог!» Флинт с Листозаром тоже почтительно склонили головы. «Здрасте», — поздоровался я с тигром. «Все эти поклоны не мое». Шинигами спрыгнул вниз, после чего подошел и медленно обнюхал каждого. «Не могу понять», — он посмотрел на меня. «От этого странного существа просто несет повелителем. Но каждая стихия смогла нанести ему урон». «Господин, позвольте мне объяснить». Ягуар продолжал стоять, почтительно согнувшись. «Давай», — милостиво произнес тигр, не сводя с меня глаз. «Перед вами действительно повелитель, только льда». На морде шинигами появилось скептическое выражение. «Побочная стихия?» — пробормотал он. «Ну ладно, и это может сработать». «Сработать в чем?» — осторожно переспросил я. Тигр одним прыжком снова оказался на крыше своего дома. «Чтобы освободить меня из этого плена, конечно!»